По этой самой лестнице, думал он, может быть, лет 60 назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанной королевской птицей, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться. Под лестницей Герман нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу. Интересно, этот кусок странный чувствовал Навали его, кусок об этой лестнице, по которой когда-то, 60 лет назад, прокрадывался молодой любовник, вызвал споры. Может ли человек, писал Гершинзон, пушкинист, который только что стал причиной смерти старухи, должен был рассказать все это Лизе. Наконец, как ему казалось, во что он верил, потерял возможность узнать тайну трех карт. Может ли человек, находясь в таком состоянии душевном, так думать, таким строем мысли, такой красоты о том, как поднимался этот 60 лет назад любовник. Есть ритм пушкинской фразы. И вот тут, естественно, приходит в голову мысль, что это мысли Германа, если таковые были, излагаемые неким рассказчиком, даже не Пушкиным, а рассказчиком, который незримо присутствует во всем этом повествовании, который как бы и Пушкин, и не Пушкин, и присутствующий при всем при этом человек, некий повествователь. Так думал и профессор Виноградов, который очень много писал об этой повести Александра Сергеевича Пушкина. Честно говоря, так думаю и я. Пятое. Эпиграф. В эту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон Б. Она была вся в белом и сказала мне: «Здравствуйте, господин советник. Шведенборг». 3 дня после роковой ночи, в 9:00 утра, Герман отправился в монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердивший ему: «Ты убийца старухи». Имея мало истинной веры,